Глава 9. Фомка из Сандомира и помещик Дешерт. Около этого времени я прочитал первую толстую книгу и познакомился с одним ярким представителем крепостного строя. Читать все мы выучились как-то незаметно. Нам купили вырезную польскую азбуку, и мы, играя, заучивали буквы. Постепенно перешли к чтению неизбежного «Стёпки-растрёпки». А затем мне случайно попалась большая повесть польского писателя, кажется, Корженевского, «Фомка из Сандомира». Я начал разбирать ее почти еще по складам и постепенно так заинтересовался, что к концу книги читал уже довольно бегло. Результатом этого может быть слишком раннего чтения, как мне кажется, явилось некоторое ослабление зрения и значительное расширение представлений об обществе и деревне. Книга мне попалась на первый раз очень хорошая. В ней рассказывалось о маленьком крестьянском мальчике, сироте, который сначала пас стадо. Случайно он встретился с племянницей приходского ксёнза, своей сверстницей, которая начала учить его грамоте и пробудила умственные стремления. Добрый ксёнз упросил пана отпустить подростка, и тот пошел в свет искать знания. В повести не было ни таинственных приключений, ни сложной интриги, просто реально и тепло автор рассказывал, как Фомка из Сандомира пробивал себе трудную дорогу в жизни, как он нанялся в услужение к учителю в монастырской школе, как потом получил позволение учиться с другими учениками, продолжая чистить сапоги и убирать комнату учителя, как сначала над ним смеялись гордые панычи и как он шаг за шагом обгонял их и первым кончил школу. Ему предстоит блестящая карьера, но ученый мужик возвращается в деревню, чтобы стать деревенским учителем. Здесь он опять встречает подругу своего детства. Конец повести, вероятно, несколько сентиментальный. Вспоминается мне озаренным радостью честного, хорошего счастья. Я и теперь храню благодарные воспоминания и об этой книге, и о польской литературе того времени. В ней уже билась тогда струя раннего, пожалуй, слишком наивного народничества, которое, еще не затрагивая прямо острых вопросов тогдашнего строя, настойчиво проводило идею равенства людей. За этой повестью я просиживал целые дни, а иной раз и вечера, разбирая при сальной свече. Стериновые тогда считались роскошью. Страницу за страницей. Помню также, что старшие не раз с ласковым пренебрежением уверяли меня, что я ничего не понимаю. А я удивлялся, что же тут понимать. Я просто видел все, что описывал автор. И маленького пастуха в поле, и домик ксёнза среди кустов сирени, и длинные коридоры в школьном здании, где Фомка из Сандомира торопливо несет вычищенные сапоги учителя, чтобы затем бежать в класс, и взрослую уже девушку, застенчиво встречающую тоже взрослого и ученого Фому, бывшего своего ученика. Знакомство с деревней, которое я вынес из этого чтения, было, конечно, наивное и книжное. Даже воспоминание о деревне Коляновских не делало его более реальным. Но кто знает, было ли бы оно вернее, если бы я в то время только жил среди сутолоки крепостных отношений. Оно было бы только конкретнее, но едва ли разумнее и шире. Я думаю даже, что и сама деревня не узнает себя, пока не посмотрится в свои более или менее идеалистические, не всегда идеальные отражения. как бы то ни было, наряду с деревней, темной и враждебной, откуда ждали какой-то неведомой грозы, в моем воображении существовала уже и другая. А фигура вымышленного Фомки стала мне прямо дорогой и близкой. Однажды, когда отец был на службе, а мать с тетками и знакомыми весело болтали за какой-то работой, на дворе послышалось тарахтение колес. Одна из теток выглянула в окно и сказала упавшим голосом: «Дешерт». Мать поднялась со своего места и, торопливо убирая зачем-то работу со стола, говорила растерянно: «Иисус Мария, святой Иосиф, вот беда, и мужа нет дома». Дешерт был помещик, и нам приходился как-то отдаленно сродни. В нашей семье о нем ходили целые легенды, окружавшие это имя грозой и мраком. Говорили о страшных истязаниях, которым он подвергал крестьян. Детей у него было много, и они разделялись на любимых и нелюбимых. Последние жили в людской, и если попадались ему на глаза, он швырял их, как собачонок. Жена его, существо бесповоротно забитое, могла только плакать тайком. Одна дочь, красивая девушка с печальными глазами, сбежала из дому. Сын застрелился. Вот это, по-видимому, немало не действовало на Дешертов. Это была цельная крепостническая натура, не признававшая ничего, кроме себя и своей воли. Города он не любил. Здесь он чувствовал какие-то границы, которые вызывали в нем постоянное глухое кипение, готовое ежеминутно прорваться. И это-то было особенно неприятно и даже страшно хозяевам. На этот раз, сойдя с брички, он категорически объявил матери с первых слов, что умирает. Он был страшно мнителен и при малейшем недомогании ставил всех на ноги. Без всякой церемонии он занял отцовский кабинет, и оттуда понеслись на весь дом его стоны, окрики, распоряжения, ругательства. Вернувшись со службы, отец застал свою комнату, заваленную тазами, компрессами, примочками, пузырьками с лекарством. На его постели лежал умирающий, и то глухо стонал, то ругался так громко, точно командир перед полком во время учения. Отец пожал плечами и подчинился. Несколько дней, которые у нас провел этот оригинальный больной, вспоминается мне каким-то кошмаром. Никто в доме ни на минуту не мог забыть о том, что в отцовском кабинете лежит Дешерт, огромный, страшный и умирающий. При его грубых окриках мать вздрагивала и бежала, сломя голову. Порой, когда крики и стоны смолкали, становилось еще страшнее. Из-за запертой двери доносился богатырский храп. Все ходили на цыпочках. Мать высылала нас во двор. Кончилась эта болезнь довольно неожиданно. Однажды отец, вернувшись со службы, привез с собой остряка, дядю Петра. Глаза у Петра, когда он здоровался с матерью, смеялись, усики шевелились. Свободным голосом, какого уже несколько дней не слышно было в нашей квартире, он спросил: «Ну где же ваш больной?» Мать испуганно посмотрела на Петра и сказала умоляющим голосом: «Ради Бога, что вы хотите делать? Нет-нет, пожалуйста, не ходите туда». Но отец, которому все это и надоело, и мешало, открыл свою дверь, и оба вошли в кабинет. Петр без всяких предосторожностей подошел к постели и громко сказал по-польски: «Слышал, что умираешь? Пришел с тобой проститься». Больной застонал и стал жаловаться, что у него колит в боку, что он не имеет желудка и вообще чувствует себя совсем плохо. «Ну, что делать?» – сказал Петр. «Я и сам вижу. Умираешь. Все когда-нибудь умрем. Ты сегодня, а я завтра. Позовите священника, пусть приготовится. как следует доброму христианину. Дешерт застонал. Петр отступил шага на два и стал мерить больного глазами от головы до ног. «Что ты так на меня смотришь?» – спросил Дешерт жалобно и ворчливо. «Ничего, ничего», – успокоил его Петр и, не обращая на него внимания, деловито сказал отцу. «Гроб, я тебе скажу, понадобится. Ой-ой-ой-ой». От этих слов Дешерта подкинуло на постели. «Лошадей!» – крикнул он так громко, что его кучер тотчас же кинулся из кухни исполнять приказание. Дешерт стал одеваться, крича, что он умрет в дороге, но не останется ни минуты в доме, где смеются над умирающим родственником. Вскоре лошади Дешерта были поданы крыльцу, и он, обвязанный, закутанный, ни с кем не прощаясь, уселся в бричку и уехал. Весь дом точно посветлел. На кухне говорили вечером, каково-то у такого пана людям, и приводили примеры панского бесчеловечья. Дешерт долго не появлялся в нашем доме, и только от времени до времени доносились слухи о новых его жестокостях в семье и на деревне. Прошло, вероятно, около года. Щось буде нарастало, развертывалось, определялось. Отец уже работал в каких-то новых комитетах, но о сущности этих работ все-таки говорилось мало и осторожно. Однажды я сидел в гостиной с какой-то книжкой, а отец в мягком кресле читал «Сын Отечества». Дело, вероятно, было после обеда, потому что отец был в халате и в туфлях. Он прочел в какой-то новой книжке, что после обеда спать вредно, и насиловал себя, стараясь отвыкнуть. Но порой преступный сон все-таки захватывал его внезапно в кресле. Так было и теперь. В нашей гостиной было тихо, и только по временам слышался то шелест газеты, то тихое всхрапывание отца. Вдруг в соседней комнате послышались тяжелые, торопливые шаги. Кто-то не просто открыл, а рванул дверь, и на пороге появилась худая, высокая фигура Дешерта. Явился он как привидение. Лицо было бледное, усы растрепаны, волосы ежом, глаза мрачно горели. Шагнув в комнату, он остановился, потом стал ходить из угла в угол, как будто стараясь подавить клокотавшее в его груди бешенство. Я прижался в своем уголке, стараясь, чтобы он меня не заметил, но вместе что-то мешало мне выскользнуть из комнаты. Это был страх за отца. Дешерт был огромный и злой, а хромой отец казался слабым и беззащитным. Сделав несколько быстрых оборотов, Дешерт вдруг остановился посредине комнаты и сказал: «Слушай, это значит все-таки правда». «Что?» – спросил отец. Глаза его наблюдали и смеялись. Дешерт нетерпеливо рванулся и ответил: «А пусть вас возьмут все черти». «Ну, понимаешь, что, о чем теперь трубят во все трубы? Даже хамы уже громко разговаривают об этом». Отец, все так же с любопытством, глядываясь в него своими повеселевшими глазами, молча кивнул головой. Дешерт не то застонал, не то зарычал, опять метнулся по комнате и потом, круто остановившись, сказал: «А, вот как! Ну так вот, я вам говорю, пока они еще мои, пока вы там сочиняете свои подлые проекты, я!» Он остановился, как будто злоба мешала ему говорить. В комнате стало жутко и тихо. Потом он повернулся к дверям, но в это время от кресла отца раздался сухой стук палки, окрашенный пол. Дешерт оглянулся. Я тоже невольно посмотрел на отца. Лицо его было как будто спокойно, но я знал этот блеск его больших выразительных глаз. Он сделал было усилие, чтобы подняться, потом опустился в кресло и, глядя прямо в лицо Дешерту, сказал по-польски, видимо, сдерживая порыв вспыльчивости: «Слушай, ты, как тебя? Если ты теперь тронешь хоть одного человека в твоей деревне, то Богом клянусь, тебя под конвоем привезут в город». Глаза у Дешерта стали круглы, как у раненой хищной птицы. В них виднелось глубокое изумление. «Кто? Кто посмеет?» – прохрипел он, почти задыхаясь. «А вот увидишь», – сказал отец, уже спокойно вынимая табакерку. Дешерт еще немного посмотрел на него остолбенелым взглядом, потом повернулся и пошел через комнату. Платье на его худощавом теле как будто обвисло. Он даже не стукнул входной дверью и как-то необычно тихо исчез. Отец остался в своем кресле. Под расстегнутым халатом, засыпанная табаком, рубашка слегка колебалась. Отец смеялся своим обычным внутренним смехом несколько тучного человека, а я смотрел на него восхищенными глазами. И чувство особенной радостной гордости трепетало в моем юном сердце. В комнату вбежала мать и спросила с тревогой: «Что он? Ушел? Ради Бога! Что у вас вышло?» Когда отец в коротких словах передал, что именно вышло, она всплеснула руками: «Иисус, Мария, что теперь будет? Бедные люди!» «Не посмеет», — сказал отец уверенно. «Не те времена». В связи с описанной сценой мне вспоминается вечер, когда я сидел на нашем крыльце, глядел на небо и думал без слов обо всем происходящем. Мыслей, словами, обобщений, ясных выводов не было. Щось буде развертывалось в душе вереницей образов. Разбитая фигура. Мужики Коляновской. Мужики Дешерта. Его бессильное бешенство. Спокойная уверенность отца. Все это, в конце концов, по странной логике образов, слилось в одно сильное ощущение, до того определенное и ясное, что и до сих пор еще оно стоит в моей памяти. Незадолго перед этим Коляновской привезли в ящике огромное фортепиано. Человек 6 рабочих снимали его с телеги, и когда снимали, то внутри ящика что-то глухо погромыхивало и звенело. Одну минуту, когда его поставили на край и взваливали на плечи, случилась какая-то заминка. Тяжесть, нависшая над людьми, дрогнула и, казалось, готова была обрушиться на их головы. Мгновение. Сильные руки сделали еще поворот, и мертвый груз покорно и пассивно стал подниматься на лестницу. И вот в этот тихий вечер мне вдруг почуялось, что где-то высоко, в ночном сумраке, над нашим двором, над городом и дальше, над деревнями и над всем доступным воображению миром, нависла невидимо какая-то огромная ноша и глухо гремит и вздрагивает, и поворачивается, грозя обрушиться. Кто-то сильный держит ее и управляет ею, и хочет поставить на место. Удастся ли, сдержит ли, подымет ли, поставит? Или неведомое «щось буде» с громом обрушится на весь этот известный мне мир? Так или иначе, то время справилась со своей задачей. Ноша поставлена на место, и жизнь твердую волею людей двинута в новом направлении. Прошло почти полвека, и теперь, когда я пишу эти воспоминания, над нашей страной вновь висят тяжкие задачи нового времени. И опять что-то гремит и вздрагивает, поднятое, но еще не поставленное на место. И в душе встают невольно тревожные вопросы. Хватит ли силы? Поднимут ли? Повернут ли? Поставят ли? Где добрая воля? Где ясное сознание? Где дружные усилия и сильные руки? Обыкновенно беллетристы, пишущие о том времени, заканчивают апофеозом освобождения. Толпы радостного миллионного народа, кадильный дым, благодарная молитва, надежды. Я лично ничего подобного не видел. Может быть, потому что жил в городе. Мне, положим, вспоминается какое-то официальное торжество, не то по поводу освобождения, не то объявление о завоевании Кавказа. Для выслушания манифеста в город были согнаны представители от крестьян, и уже накануне улицы переполнились сермяжными свитами. Было много мужиков с медалями, а также много баб и детей. Это последнее обстоятельство объяснялось тем, что в народе прошел зловещий слух. Паны взяли верх у царя, и никакой опять свободы не будет. Мужиков сгоняют в город и будут расстреливать из пушек. В панских кругах, наоборот, говорили, что неосторожно в такое время собирать в город такую массу народа. Толковали об этом накануне торжества и у нас. Отец по обыкновению махал рукой. «Толкуй, больной, с подлекарем». В день торжества в центре города на площади квадратом были расставлены войска. В одной стороне блестел ряд медных пушек, а напротив выстроились свободные мужики. Они производили впечатление угрюмой покорности судьбе. А бабы, которых полиция оттирала за шпалеры, солдат, по временам то тяжко вздыхали, то принимались голосить. Когда после чтения какой-то бумаги грянули холостые выстрелы из пушек, в толпе послышались истерические крики, и произошло большое замешательство. Бабы подумали, что это начинают расстреливать мужиков. Старое время завещало новому часть своего печального наследия.